подземный мир. Сирена, валькирия, миньонетка — все это дороги к смерти. Такова вся его жизнь. Все вторит смерти. Это бессмыслица. Его жизнь вторит его смерти, а смерть — жизни. Ему достаточно истолковать подобие, и он узнает свое будущее. Арло оставался недоверчивым. Миньонетка похожа на саламандру. У нее есть ядовитые клыки? В своем роде. В твоей жизни тоже имеются подобия. Надо только суметь разобраться с ними. Намеки вокруг тебя. Арло улыбнулся и снова взглянул на саламандру. «Если я встречу миньонетку, я проткну ей живот дротиком». «Конечно, это самое правильное». Когда бедокур с ним соглашается, то, как знал Арло, лучше обдумать все заново. Но внезапно в нем возникло невыносимо сильное чувство. Волк обнаружил запах, напал на Аду и терзает ее. Арло выставил перед собой саламандру и бросился бежать. На этот раз бедокур, зная об опасности, отошел с дороги. С какой радостью Арло зацепил бы его саламандрой? Через несколько секунд он ворвался в сад. Но его приближение вспугнуло чудовище. Арло увидел лишь огромное туловище убегающего зверя. Он бросил вслед дротик, надеясь задеть его отравленным концом, но расстояние было слишком велико. Ада лежала на камне, вся в крови. Тело разодрано, словно у распотрошенной камнетески, так что видны даже внутренности, однако жива. Арло бросил один испуганный взгляд и понял, что сам ничего не сделает. Ему нужна помощь. Чья? Несомненно, Нихтона. К кому еще обратиться? Он едва помнил, как домчался до дома. Как-то вдруг оказался там, тяжело дыша и натягивая трусы. Как и она с удивлением смотрела на него. На ней было платье, очень похожее на изображенное в ДЗЛ. Она всегда одевалась, несмотря на удушливую жару. Одежда стала частью ее пещерно-домашнего ритуала, и Арло никогда не приходило на ум, что может быть иначе. Кокене было около 50, и красива она или уродлива, какая разница, она его мать. Арло с трудом перевел дыхание. В этой духовке пот, казалось, так и брызнул из его кожи. Но Кокена не покидала своего обиталища возле горящей стены, обогреваемой кипящим потоком, разве что на минутку. «Девочка!» — закричал Арло. «Умирает! Чудовище!» Кокена не теряла времени на расспросы. «Атон в наветренном лесу. Найди его. Возьми Слейпнера». «Я не умею ездить верхом на Слейпнере», — возразил Арло. «Ухватись ему за хвост и беги следом. Он быстро найдет Атона и привезет вас обоих назад». Она права. Это самый быстрый способ передвижения. «Спасибо, мать!» Новость об Аде не вызвала у нее ни малейшего удивления. Арло покинул пещеру-духовку и поспешил на пастбище. Это была небольшая сеть туннелей, предоставленная животному и огражденная со всех сторон. Преграды препятствовали не его побегу, а вторжению опасных хищников.